Глава первая. Оливия. 2 недели спустя. Меньше всего на свете я любила осень. Иронично, ведь именно в это время года родилась. В конце октября, в самый разгар листопадов и бабьего лета, когда по воздуху летают серебристые нити паутины, солнышко обманывает мнимым теплом, а леса наряжаются в яркие краски. Мне нравилось ходить с друзьями на пикники, наблюдать за клином журавлей, улетающих на юг. Но с каждым днем настроение неумолимо стремилось вниз, к самой низкой отметке. Виной этому были не ветра и дожди, ночные заморозки или противная сырость, а то, что символизировала осень — увядание, замедление природного цикла и смерть. Последнее казалось самой значимой причиной нелюбви. В ноябре погиб Крестов. Через год, в начале сентября, мама. С тех пор я каждую осень ожидала чего-то трагического и печального, что в очередной раз разобьет мне сердце. Так произошло и в этот раз. Спустя 6 лет после последней трагедии в нашей семье 4 лучших друзей объявили об участии в турнире драконов, самом опасном конкурсе среди академий 3 королевств. А сегодня, через 2 недели после шокирующего известия, я приняла решение следовать за ними. Но не всадником, а помощником тренера драконов. Отпустить одних никак не могла. Ведь в противном случае придется наблюдать за всем с трибун. Доступа к Лео, Барту, Ренделу и Софи у меня не будет, а так смогу каждый вечер с ними видеться, следить за состоянием и готовностью их ездовых драконов. Так будет гораздо спокойнее. Я числилась лучшей на факультете дрессировки, потому мою кандидатуру утвердили практически сразу. Включили в список участников, выдали форму и свод правил турнира. Зачем мне нужно их знать? Загадка. Но лишних вопросов не задавала. Сейчас я торопилась к Спящему озеру, где традиционно проходила одна из общих встреч с друзьями. Вообще, постоянных мест сбора было 3. Самый дальний столик в пабе у Барта, сектор демонологии и древних рун в библиотеке, который практически всегда пустовал, и беседка на берегу Спящего. Последним пользовались в основном летом и весной, потому сейчас, пока еще стояли теплые деньки, хотелось выжать из него как можно больше. «Эй, Лив, подожди!» Голос Софи настиг меня, уже у выхода из круглого зала. Махнув рукой, она припустила ко мне бегом. Темно-зеленая форма драконьих наездников обтягивала стройную фигурку и без того притягивающие взгляды парней. Компания заклинателей, проходившая мимо в сторону столовой, а шеи посворачивали ей вслед. Хмыкнув, я сложила руки на груди, неодобрительно покачав головой. На колдовском факультете учились одни мальчишки, и недостаток женского общества прямо-таки на лбу у этих товарищей было прописано. Что сказать о Софи? Она никогда не придавала такому вниманию большого значения. Вообще делала вид, что этого не замечает. Даже не встречалась ни с кем. Хотя очень многие увивались за ней, словно мартовские коты. Неудивительно, она была очень красивая. Высокая, стройная, с длинными блондинистыми волосами и теплыми карими глазами, светлого медового оттенка. Из всех обучающихся в академии парней ее можно увидеть разве что с Лео, потому что он ее брат, и Ренделом с Бартом, потому что мы, такой компанией, дружим уже не 1 год. Собственно, они вчетвером учатся на одном факультете, наездников. Я единственная из них в тренерском составе. Всего в академии 3 факультета. Заклинатели, наездники и дрессировщики. Удивительно, что, несмотря на первое магическое образование, обязательное при поступлении сюда, обучаться повелевать драконами при помощи магии стремились в основном парни. Или же им отдавали предпочтение на вступительных испытаниях. Я не вдавалась в подробности. Правда, в этом году на первый курс вроде как приняли 2 девчонок. Но они единственные представительницы прекрасного пола среди всех четырех курсов. На двух других факультетах девушек и парней было приблизительно поровну. Причем наездниц драконы принимали гораздо мягче и охотнее, нежели наездников. Софи наконец добралась до меня, широко улыбаясь и тяжело дыша. «Ты откуда такая радостная? Я думала встретить тебя уже в беседке». Мы вышли из здания академии и принялись спускаться по каменной крутой лестнице, вытесанной прямо в скале, на которой возвышался замок. Я не один раз пыталась сосчитать ступени, но всегда сбивалась на четвертом десятке. Она вела в сад, откуда можно пройти к драконьим загонам и трем тренировочным полигонам. За ними уже начинался лес. «Это я так справиться со стрессом пытаюсь. Улыбка и внушение, что все хорошо. А на самом деле все плохо?» Шелд вызвал на ковер. Я даже после утренней тренировки не успела переодеться. Чего ему надо? Профессор Шелдман, которого за глаза называли просто Шелд, был деканом факультета Софи и частенько гонял своих подопечных на дополнительные тренировки. Он очень рьяно следил за их успеваемостью и жестко наказывал за провинности. В моменты, когда ребята в очередной раз жаловались, как злостный старикашка их заколебал, я неимоверно радовалась, что мне достался добрый и сдержанный Клифф Залибака. С фамилией ему, конечно, не повезло. В первый год без смеха произнести я ее не могла, но сейчас даже представить, что декана бы звали как-то по-другому, было сложно. Да и обращалась я к нему чаще всего по имени. Он сам на этом настаивал. «Мы же подали заявку на участие в турнире». Улыбка Софи немного угасла. «Теперь к нам внимание повышенное, а требования так и вовсе заоблачные, словно мы короля защищать готовимся. Ну, тут я с вашим Шелдом согласна. Пусть лучше он гоняет вас здесь, чем драконы противников будут вас гонять на турнирном полигоне». Софи хмыкнула. «Посмотрела бы я на тебя. Уже забыла, как завывала, когда он замещал одного из ваших преподов?» Я престыженно промолчала. На третьем курсе и правда посчастливилось целый семестр его терпеть над ДОВ, теорией дрессировки огнедышащих видов. Затаскал он нас по всем полигонам, как сидоровых коз. Причем ему было глубоко безразлично то, что замещаемый им раздел предмета вообще теоретический. «Так, а почему только тебя вызывал? Лео побывал у него немного раньше, а Рэндалл с Бартом сразу после завтрака направились к загонам, так что им это еще предстоит. Лео, значит, уже успел зарядиться негативом и снова будет не в настроении. Сколько мы друг друга знали и месяца не могли прожить спокойно, без выяснения отношений, а в последнее время ссорились чуть ли не каждую неделю. В конце прошлого года, когда он предложил стать его девушкой, мне казалось, что-то между нами изменится. Признаться, я этого очень хотела, чтобы исчезла эта натянутая струна и появилась какая-то мягкость, сокровенность. К тому же я надеялась, он наконец перестанет отгонять от меня всех представителей мужского пола, независимо от их возраста и намерений. Но стало только хуже. Он ревновал меня каждому столбу. Если раньше могла осадить его тем, что никакого права на вторжение в мою личную жизнь он не имеет, теперь этой возможности лишилась. Лео мне нравился. Может быть, я его даже люблю. Мы с детства знакомы. Но, кажется, именно в этом и заключается наша основная проблема. Для него я так и осталась. Рыжуха. Со школы чародейства и волшебства, которую дергал за косички, и много лет боялся признаться в чувствах. Прошли годы, он наконец решился. Но я все это время двигалась вперед, менялась, становилась старше. Лео же остался прежним, как и мой образ в его сердце. Тяжело вздохнув, плотнее запахнула мантию и глянула вниз. Спящее озеро омывало скалу с противоположной от сада стороны. Его насыщенные синие воды отражали солнечный свет и искрились, словно заколдованные. Казалось, замок нависал над ним. Из окон всех аудиторий восточной и южной башен можно смело нырять, если не боишься разбиться от удара о воду с такой высоты. Мальчишки часто спорили, на этот необдуманный поступок, но ни у кого еще не хватало глупости вытворить что-то подобное. «А, вон они!» Задумавшись, я на мгновение забыла, что иду не одна. Вздрогнув, посмотрела на Софи, а затем перевела взгляд в сторону, куда она показывала. Отсюда был виден весь берег, поросший густой желтоватой травой до самой воды. Еще при моем первом курсе профессора с помощью чар поддерживали газон всегда зеленым, даже зимой. Сейчас почему-то перестали. «Где?» «На берегу я никого не видела, как и во всех трех беседках». «Да вон же, из леса идут!» «Чего они там делали?» «Сейчас спросим». Софи припустила бегом, спрыгнув с оставшихся двух ступенек и помчавшись навстречу парням. Я не торопилась. Прилепила взгляд к Лео, гадая, чем закончится эта наша встреча. Вроде бы он не выглядел злым или расстроенным. Подруга настигла ребят и о чем-то затараторила, активно жестикулируя. Видно, рассказывала о недавнем разговоре с деканом. Когда я дошла до них, говорил уже Барт. «До начала турнира почти 3 месяца. Мы еще можем и отказаться, если что». «Ты о чем?» — возмутился Рэндалл. «Вообще-то заявка уже подана. Не вздумай подвести». Он, как обычно, одет во все черное. Каштановые волосы растрепаны. Между прядей застряли желтые мелкие листочки. Болотно-зеленые глаза сейчас неестественно светлые. Злится, значит. За годы знакомства я успела изучить этих троих как свои 5 пальцев. Лишь Барт все еще оставался для меня загадкой. Его я знала 4-й год. Но хоть отношения у нас сложились очень доверительные и теплые, он все еще мог удивить какой-нибудь фразой или поступком. А еще он очень ветреный, меняет девчонок как перчатки. И это немного напрягает. Хотя, казалось бы, почему меня подобное должно волновать? «Привет». Я остановилась рядом. «Что вы в лесу делали?» Лео тут же шагнул навстречу, обнял за плечи одной рукой, по-свойски прижимая к себе и чмокая в макушку. «Кое-что проверяли, малыш». Я сморщила нос. «Не люблю, когда он так меня называет. У вас какие-то тайны от нас?» Парни подозрительно промолчали, стараясь на меня не смотреть. Сердце тревожно сжалось, ожидая подвох. «Так, теперь и я заинтересована». Софи сложила руки на груди. «Выкладывайте». Как обычно, первым сдался Барт. Он вообще редко участвовал в делишках Лео и Рэндалла, которые постоянно влезали в какие-нибудь неприятности. Оттого казался на их фоне старше и благоразумнее. Но порой и без их помощи мог вычудить нечто такое, что в голове вообще не укладывалось. Они показывали мне пещеру, которую обнаружили во время утренней пробежки. Я аж рот приоткрыла от удивления. «Пещеру? Это по какой траектории ваш маршрут пролегал?» Спасла от длительной паузы Софи. «Подземные коридоры начинаются гораздо дальше, дозволенные нам для прогулок по лесу территории». «Барт, ну кто за язык тянул?» Процедил сквозь зубы Лео. Его ладонь, сжимающая мое плечо, напряглась. «Мы же собирались все равно им рассказать». «Ну не вот так же, внезапно». «Да ладно, не истери». Софи ткнула брата в бок. «Рассказывайте, где шлялись с утра пораньше. Шелду никто об этом не доложит». «Да при чем тут Шелд?» Рэндалл бросил быстрый взгляд в мою сторону. «На его беду я это заметила». «Понятно», — протянула с ноткой обиды в голосе. «Думаешь, побегу рассказывать отцу о нарушенных вами правилах? Я хоть раз так поступила?» В груди закипело негодование. Рэндалл постоянно делал скидку на то, что я ректорская дочь. В его понимании этот факт непременно обязывал меня докладывать папе обо всем, что я где-либо услышала или увидела. Это жутко обижало, особенно учитывая то, что за сотни произошедших на моих глазах проделок я ни об одной никому не рассказала. Да и папа меня ни о чем не спрашивал, даже если точно знал, чьих рук очередная выходка. «Нет-нет, ты не так поняла, Олив», — зачастил Рэндалл. «Просто перебил его Лео. Тебе лучше не видеть то, что мы обнаружили. Почему? Тишина. Парни старались не смотреть на меня или друг на друга. Лишь Софи, хмурясь, бегала взглядом от одного к другому. Так не злите меня! Что там такое вы трое обормотов нашли? И почему Оливии этого лучше не видеть? И вновь ответственность взял на себя Барт. Олив. Он на мгновение замолчал, посмотрев мне прямо в глаза. От чистой синевы этого взгляда мое сердце пропустило удар. Я поняла, что сейчас Барт скажет что-то очень для меня важное. Лишь у него и хватало на это смелости. Это касается дракона твоего брата. Неожиданно. Слова ударили прямо в грудь, выбив воздух из легких. Я часто заморгала, не сразу вникая в их суть. Когда, наконец, смогла взять себя в руки, прошептала. Дракон Кристофа погиб вместе с ним. Нет, Оливия. Барт не спускал с меня глаз, и только лишь их прохладное спокойствие сдерживало разгорающийся в глубине души огонь. Я ощутила его палящее дыхание в самом центре солнечного сплетения и по инерции сжала кулаки, дабы не выпустить стихийную магию. Дракон жив.